тому времени, когда Крамер положил трубку, прикованные свидетели опять подняли ляск и галдеж. И он понял, что никуда не денешься, придется разговаривать с этими тремя балдуями и выспрашивать у них сведения о некоем Альфонсе, который застрелил человека, который знал человека, который то ли знал, то ли нет, где находятся 40 костюмов. И весь вечер пятницы пойдет псу под хвост, да еще придется сыграть в орлянку с судьбой и возвратиться в Манхэттен на метро. Он еще раз заглянул в соседнюю комнату. Прекрасное видение. Красавчик с обложки ежеквартального журнала для джентльменов по прозвищу Альфонс все еще сидел там, ел свинину на ребрышках и с упоением смотрел какую-то телепередачу. А по лицу у него от экрана телевизора бежали блики, то ярко-красные, как ожоги первой степени, то синие, точно после лечения кобальтом. Крамер вышел из следственного отдела и сказал Гордону: «Там свидетели нервничают. Тот, что всех здоровее, выражал желание накинуть свою цепь мне на горло. Без цепи с ним никак было нельзя. Это понятно, но я вот что хочу спросить. Этот самый Альфонс, он почему-то сидит и глодает свиные ребрышки без всяких цепей. Ну, за Альфонса я не беспокоюсь. Альфонс не удерет. Он пары спустил. Ему ничего не надо. Да он ничего в жизни не знает, кроме своего вшивого района. Небось, не слыхал даже, что Нью-Йорк на берегу Атлантического океана. Домашний. Нет, Альфонс не оборвется. Он всего только виновный. А вот свидетели — другое дело. Если б я не приковал свидетелей, черта с два бы вам было с кого снимать показания. Только бы вы их и видели. Свидетелю дай свободу, он тут же рванет куда-нибудь в Санто-Доминго». И Крамер идет обратно в следственный отдел, чтобы исполнить свой долг и допросить троих негодующих сограждан в оковах. Авось удастся нащупать какую-то логику в этой типичной бодяге. Так как по воскресеньям City Light не выходит, в субботу после обеда в редакции сидят только дежурные. А в эту субботу там еще находится Питер Фэллоу. Он, в отличие от остальных, охвачен трудовой лихорадкой. На столе перед ним лежит телефонная книга округа Нассау. Он у них расположен на Лонг-Айленде. До сих пор Фэллоу слыхом не слыхал ни про какой Нассау. Но что же до существования в Нассау поселка Хьюлетт, то он и вовсе был для Фэллоу географическим открытием. Однако где-то в этом Хьюлетте уже звонит телефон, и Фэллоу страстно мечтает, чтобы там сняли трубку. Наконец на восьмой звонок трубку снимают. «Алло!» — голос запыхавшийся. «Мистер Рифкинд?» «Да!» — все так же одышливо и подозрительно. «Говорит Питер Фэллоу из City Light. Спасибо, не нужно. Как вы сказали? Я надеюсь, вы меня простите, что звоню вам в субботу. Напрасно надеетесь. Я один раз подписался на «Таймс» и получал его разве что раз в неделю. Нет, я не... То кто-нибудь стащит номер с крыльца, прежде чем я успею выйти, или дождем его вымочит, или вообще забудут доставить. Да нет же! Я журналист, мистер Рифкинд. Я пишу для газеты City Light». В конце концов, ему удалось довести это обстоятельство до сознания мистера Рифкинда. «Ну, хорошо, — говорит тот, — я вас слушаю. Я был во дворе, пил пиво и писал объявление о продаже моей машины. Хочу наклеить на боковое стекло. А у вас, случайно, нет желания приобрести Thunderbird 81-го года?» «Боюсь, что нет», — со смешком отвечает Фэллоу, условно в жизни не слыхал ничего остроумнее. «Дело в том, что я звоню, чтобы справиться об одном из ваших юных учеников, некоем Генри Лэмбе». «Генри Лэмб? Генри Лэмб. Что-то не припомню. А что он натворил?» «Да нет, он-то ничего не натворил. Он серьезно пострадал в уличном происшествии. И Фэллоу излагает обстоятельства дела с явным уклоном в сторону версии Вогеля Бекона. Мне сказали, что вы были у него преподавателем английского языка. Кто вам это сказал? Его мать. Я имел с ней довольно длинную беседу. Она очень приятная женщина и ужасно расстроена, что нетрудно понять. Генри Лэм. Ну да, я понял, о ком идет речь. Надо же, такое горе. Мне хотелось бы выяснить, мистер Рифкинд, каким учеником был Генри Лэмб? Каким учеником? Ну да. Можно ли сказать, что он был выдающимся учеником? Вы откуда приехали, мистер? Простите, назовите мне еще раз вашу фамилию. Фэллоу. Мистер Фэллоу? Я так понимаю, вы не из Нью-Йорка? Нет. Тогда, конечно, откуда вам знать, что такое средняя школа имени полковника Джейкоба Руперта в Бронксе? Мы пользуемся в школе Руперта относительными характеристиками, но термина «выдающийся» среди них нет. Наши располагаются в спектре от «идет на контакты» до «может зарезать». Мистер Рифкинд хихикнул. «Только чур не говорите, что это я вам сказал». «Ну и как бы вы определили Генри Лэмба?» «Идет на контакты. Неплохой парень. Мне он не причиняет никаких неприятностей». «Можно ли сказать, что он хорошо учится?» «Хорошо? В школе Руперта тоже не очень-то применяется. Посещает занятия или не посещает? Вот обычное мерило». «И как Генри Лэмб посещал занятия?» «Насколько я помню, да. Как правило, он присутствует в классе. На него всегда можно рассчитывать. Вообще, славный малый по нашим стандартам». «А был ли в школьной программе какой-то предмет, в котором он достигал особых успехов? Или, скажем так, который бы ему лучше давался, которому он был больше всего склонен?» «Да нет, я бы не сказал». «Нет? Мне трудно вам объяснить, мистер Фэллоу. Как гласит латинское изречение, из ничего получается ничто. У нас нет особого разнообразия в занятиях, так что сравнивать, собственно, не с чем. Мальчики и девочки сидят в классе, иногда принимают участие в происходящем, а иногда их мысли витают не весь где. А Генри Лэмб, он славный малый, вежливый, слушает, что ему говорят, не причиняет мне неприятностей. Старается. Все-таки, ну, у него же должны быть какие-то способности. По словам матери, он собирался поступить в колледж. А вот это вполне возможно. Она, наверное, имела в виду Нью-Йоркский городской колледж. Да, кажется, миссис Лэмб называла именно это учебное заведение. В городском колледже свободный прием. Если вы житель Нью-Йорка, окончили среднюю школу и хотите продолжать учебу, можете поступать в городской колледж, вас примут. А Генри Лэмб, как вы считаете, школу кончит? Ну, кончил бы. По-моему, да. Как я сказал, посещаемость у него очень хорошая. Какой, по вашему мнению, из него получился бы студент? Вздох. Трудно сказать. Я не имею представления о дальнейшей судьбе наших выпускников, поступивших в городской колледж. Но все-таки, мистер Рифкинд, можете вы мне сказать хоть что-нибудь о Генри Лэмбе? Как он занимался, как вел себя? Ну, хоть что-нибудь! Вы должны иметь в виду, что в начале учебного года у меня в каждом классе сидит по 65 учеников. Так как известно, что к концу полугодия их количество уменьшится до 40, а к концу года – до 30. 30 – это все равно слишком много, но такова реальность. Индивидуальным наставничеством такую систему не назовешь. Генри Лэмб – неплохой юноша. В учебе старателен и хочет получить образование. Что я вам еще могу сказать? Позвольте задать вам такой вопрос. Как у него обстоит дело с письменными работами? Мистер Рифкинд кричит в голос. С письменными работами? Да в школе Руперта уже 15 лет не дают письменных работ. Или 20. Только тесты. Выбор ответа из 3 и более вариантов. Понимание прочитанного. Вот что важно. Вот единственное, что интересует педсовет. Как у Генри Лэмба с пониманием прочитанного? Я должен посмотреть. Думаю, что неплохо. Лучше, чем у большинства? Или на среднем уровне? Или как бы вы оценили? Видите ли? Вам, конечно, трудно это понять, мистер Фэллоу, как англичанину. Я не ошибся? Вы ведь из Англии? Да, из Англии. Ну, естественно, по крайней мере, так я думаю, что вы привыкли к такой системе, когда в классе известно, кто на каком месте, у кого какие успехи и так далее. Но наши ученики еще не достигли того уровня, когда имеет смысл сравнивать успехи. Мы просто стараемся чуть-чуть поднять их уровень. И дальше наша забота, чтобы они не скатились обратно. У вас в голове первые ученики, отличники и все такое. Для вас, как я сказал, это вполне естественно. Но у нас в школе имени полковника Джейкоба Руперта отличник – это ученик, который посещает занятия, не имеет привычки все ломать и крушить, прилежен и обучен чтению и арифметике. Ну хорошо, примем эти мерки. По каким меркам можно считать, что Генри Лэмб – отличник? По этим меркам – да. Благодарю вас, мистер Ривкин. Не стоит благодарности. Мне очень жаль, что с ним случилась беда. Кажется, неплохой мальчишка. Нам не рекомендуется называть их мальчишками, но на самом деле они именно и есть бедные, грустные, задерганные мальчишки, и у каждого выше головы своих личных трудностей. Только чур не говорите, что это я вам сказал, а то у меня тоже будет выше головы личных трудностей. Да, послушайте, вы уверены, что вам не нужен Тандерберт 81-го года?